Ритм означает чередование напряжения и спада. Ритм сознания подчиняется этому же закону. Необходимо отличать явление чередования ритма от угашения огня и не смешивать эти явления. Угашение не влечет за собой подъема, но спад ритма всегда завершается новым подъемом и представляет собой явление закономерного восхождения духа. Явление спада строительно и плодоносно, но разрушительно угасание пламени. Именно ритм не дает огню духа угаснуть, и ночь предвещает зарю и сияющий день. Явление ритма законно.